Глава первая. Глубокое море любви. Только любовь, а не разум, сильнее смерти. Томас Манн. В Древней Греции выделяли четыре вида любви. Агапе – любовь к Богу, щедрая и чистая. Эрос – сексуальная страсть, любовь к красоте. Филия – платоническая любовь между друзьями, братьями и сестрами, одноклассниками, коллегами, когда нравится проводить время вместе, получая удовольствие от жизни. И четвертый вид любви – сторге. Это любовь, которая прощает недостатки и готова сражаться до победного. Так родители любят своих детей или жители страны – свою родину. В английском и русском языке для всех оттенков этого чувства существует лишь одно слово – любовь. Есть, конечно, и другие слова вроде «нравится», «обожать», но о чем бы мы ни говорили – о Боге, друзьях, детях, книгах, фильмах – предпочитаем слово «любить». И об оттенках его значения можно догадаться только по контексту. К примеру, если мы говорим «я люблю макароны», это вовсе не значит, что мы бы хотели сыграть с макаронами свадьбу или молиться на них. Нам просто нравится их есть. Мы можем сказать «я люблю нашего преподавателя», но вряд ли бросимся ради него под пулю. Иногда под любовью мы подразумеваем одно лишь сексуальное влечение. Это чувство не обещает вам жить долго и счастливо в болезни и здравии. Отношения, построенные лишь на сексе, обречены на провал. Влечение ослабевает, а влюбленные зачастую скоропалительно решают, что любовь прошла. В этой аудиокниге и особенно в этой главе я буду говорить о самой подлинной, глубокой любви, которую могут испытывать друг другу мужчина и женщина. Это жаркое чувство, вечная романтика. В нем собраны все четыре вида любви, описанные греками. Это то самое чувство, которое выдерживает любую разлуку и не заканчивается даже после смерти. Именно эта любовь дарит нам истинную радость и наделяет нашу жизнь смыслом. Ты понимаешь, что влюбился, когда не можешь уснуть, потому что реальность наконец-то оказывается лучше любых снов. Доктор Сьюз. Та любовь, о которой я вам расскажу, глубока и бездонна. Она обогащает вас эмоционально и духовно, не требуя ничего взамен. Идет время, а вы все больше уважаете своего спутника, все выше цените время, проведенное вами вместе, пусть даже за повседневными делами. Вы становитесь ближе, осознаете, что друг для друга вы важнее всего на свете, и ваш партнер понимает вас лучше всех. Вы знаете друг о друге все и можете без опаски открыть друг другу самые сокровенные тайны. Вы любите друг друга, несмотря на обоюдные промахи и недостатки. Ваша взаимная страсть при этом никуда не уходит, она лишь дополняет любовь. Эта любовь настоящая. Она полна жизни, в отличие от увлечения. Увлечение может стать зацепкой и постепенно перерасти в любовь, но может и сойти на нет. Тут многое зависит от вас. К сожалению, люди часто путают эти чувства. Когда яркость увлечения ослабевает, они впадают в уныние, сожалея, что любовь прошла. Я же предлагаю вам взглянуть внимательнее. Вы увидите, скольких еще граней отношений вы просто не заметили. Конечно, вы можете со мной не согласиться, ну и где она сегодня, эта так называемая настоящая нерушимая романтическая любовь? Как она может существовать в реальности, когда вокруг столько отрицательных примеров? И неужели ее можно найти и сохранить? Конечно же, возможно. Чем больше вы узнаете об этом чувстве, тем ощутимее вырастут ваши шансы. А книга моей мамы послужит вам навигатором. Посмотрите повнимательнее вокруг. Среди друзей, родственников, даже просто соседей есть немало пар, которые счастливо живут вместе, а их любовь – та самая, настоящая. Просто они предпочитают не выставлять ее на показ интуитивно зная, любовь — сокровище тайное. Она не выставляет себя на всеобщее обозрение. Иной раз мы узнаем о гармоничных парах совершенно случайно, только потому, что нам однажды повезло познакомиться. Везет не всем, так что может показаться, что все это лишь выдумка романтиков. На самом же деле, настоящая романтическая любовь есть. Просто она затеряна в мире многочисленных суррогатов, имитаций, литературных и прочих штампов. Что же нужно, чтобы достичь такого уровня отношений? Многое зависит от вас. И первый шаг — поверить в саму возможность романтической любви. И пусть пример моих родителей, знакомых и мой будут для вас доказательством ее существования. А что делать дальше, расскажет эта аудиокнига. «Нет магии сильнее, чем любовь. Мощнейшая эмоция из всех». Автор неизвестен. Что вы узнаете из этой книги? Что такое романтическая любовь и как ее добиться? О мужчинах и женщинах, чем мы схожи и чем отличаемся. Как понять себя и осознать свою значимость? Что такое женская сила, откуда она в нас? Как обернуть свои слабости себе на пользу? О различиях в работе мозга мужчины и женщины и о том, как их понимание поможет вам укрепить ваши отношения. Что такое женственность? Как она влияет на вашу привлекательность для партнера? Как производить впечатление на мужчину внешностью и поведением? Как стать очаровательной? Почему физическая красота не залог долговечных отношений? Плюсы и минусы феминистического движения. Как помочь мужчине проявлять себя с лучшей стороны? Какие женщины нужны достойным мужчинам? Что такое мужская гордость? Как помочь мужчине разрушить его стену отчуждения? 4 уровня близости. Почему важно проходить их в определенном порядке? Как характер влияет на прочность романтических отношений? Что такое личные границы и почему они важны? Как создать в доме атмосферу уюта и комфорта? Как помочь партнеру, если он совершает ошибки? Как оставаться привлекательной и желанной, даже если вы злитесь? Каких мужчин стоит избегать? И многое другое. Любовь — это непреодолимое желание быть непреодолимо желанным. Марк Твен.